Глава 30. Сделав несколько шагов к дверям, ведущим в комнату Хейла, я покачнулась. Головокружение усиливалось. Мой дракон остановился и, не предупреждая, подхватил меня на руки. Обхватив его за шею, прижалась к крепкому плечу. Какой же он сильный! Мне нравилось это в нем, несокрушимость. Наверное, не будь он так высок и крепок, я не обратила бы в трактире на него внимания. Но меня покорили эта суровость, невозмутимость, холодный взгляд. Казалось, передо мной не мужчина, а гора. Повинуясь нахлынувшим чувствам, ткнулась носом в его шею и еще крепче обняла. «Мой!» «Теперь ты скажешь мне «да», Айла?» Не растерялся он. «Тысячи раз «да», мой дракон!» Не стала вредничать я. «На все?» Его голос стал тише. «На все, Хейл!» Я потерла щекой о его кожу. «Я выбрала тебя! Всегда буду выбирать только тебя!» «Моя девочка!» Склонившись, он нашел мои губы. Этот поцелуй не походил на предыдущие. В нем было столько мягкости и подкупающей нежности, неги и томления, предвкушение и обещание. Глухо застонав, я запустила ладони в его мягкие волосы, пропустила их сквозь пальцы и зажмурилась от удовольствия. «Мой огонек», — тихо шептал Хейл, позволяя мне сделать вдох. «Я с ума сошел, когда столкнулся с тобой в трактире, словно под дых дали. Следил за тобой». Увидел Сульви, и, казалось, рассудка лишился от ревности. Непонятная злость душила. Мне потребовалось собрать всю волю в кулак, чтобы уйти оттуда и не кинуться на, как оказалось, брата. Это было потрясение. Никогда прежде я так на женщин не смотрел. Ты же заклеймила мое сердце одним лишь взглядом. «О, ты смотрел на меня свысока своими серыми глазищами, в которых разгорался злобный лиловый огонь!» Поддела я его. «Неправда, малышка, я таращился в твое декольте. Естественно, у меня вспыхнуло все, что только могло. Это платье, оно преследовало меня ночами. Бантик от него я храню под своей подушкой». «Как трофей?» Не без удовольствия уточнила я. «О нет, наивная моя, как доказательство, что твои прелести в окне мне вовсе не привиделись». Он тихо рассмеялся и довольно прищурился. «Вот плут! Как можно говорить такое Ори, генерал?» Я возмущенно вскинула брови. «Я только тебе такое говорю, правда?» Выдохнул он и снова потянулся ко мне. Прижимая его к себе, цепляясь за могучую шею, я отвечала на его поцелуи, как умела. И не важно было, что я в одной сорочке, а на нем домашние штаны. Не смущали ни сумерки, ни пронзительный ветер. Даже без своей магии я не мерзла. Меня грел мой огромный серебряный дракон. И только первые капли дождя немного остудили наш пыл. Солнечно же было, и вот опять. «Этот проклятый дождь когда-нибудь закончится?» — прошептала я ему в губы. «Он не может идти всегда, огонек. Но знаешь, я вдруг понял, что с этого момента буду просто обожать дождливую погоду». Засмеявшись, он понес меня в комнату. «Почему?» — не сдержала я любопытства. «Потому что в такие дни я смогу с чистой совестью валяться с тобой в кровати и слушать, как капли стучат по карнизам. В нашем доме, Айла, огромный балкон, выход к нему лишь из спальни. Я думаю, тебе безумно понравится вид открывающейся с террасы. Там... река или поселение? Мне вдруг страшно захотелось узнать о его доме больше. Горы, малышка. Император не поскупился и наградил меня действительно красивыми землями. Леса, река, несколько озер, десятки деревень. А как же имение твоего отца? Я понимала, что этот вопрос весьма болезненный, но лучше все же поговорить сейчас, чем усложнять все молчанием. Хейл не проронил ни слова в ответ. Прикрыв дверь, он отнес меня к постели и уложил на подушки. Сев рядом, уставился куда-то в пол. Вглядываясь в его лицо, я ждала ответа, и он понимал это. «Хейл!» «Я не смогу простить!» Процедил он зло. «Сможешь! Так же, как смогла я!» Выдохнув, он сжал кулаки. Я осознавала, насколько ему сейчас тяжело. Предательство близкого ранит сильнее всего, но и это можно пережить и отпустить. Накрыв руку Хейла своей, я приласкала подушечкой большого пальца внутреннюю часть его запястья. «Жизнь одна, милый. Зачем тратить ее на ненависть и обиды? Урок усвоен, жизнь все расставила по своим местам, мы вместе!» «Я мог никогда не встретить тебя», — возразил он. «Не мог», — подняв ладонь, приложила ее к его губам. «Он искал меня. Да и боги все же присматривают за нами. Ну как бы ты не встретился с приемной дочерью своего единственного дяди? На свадьбе у Льви и взглянули бы друг на друга?» «Или на твоей?» В его взгляде появился лед. «Нет». Я погладила его скулу. «Я ждала лишь тебя. Любила и верила. Никому другому не отдала бы то, что всегда было только твоим. Сердце и душу. Даже не понимая, кто передо мной, я выбрала тебя, Хейл, ни Брана и ни Льюиса. Смотрела только в твои хмурые глаза и видела там обещание любви и счастья. Только в твоих глазах, дракон. Давай просто будем счастливы». «Мы поедем домой, Айла», — ровно произнес он. «Ко мне домой». «Да», — я даже спорить не стала. «Но твой отец всегда будет желанным гостем. Всегда, Хейл, потому что так хочу я». «Он же похоронил тебя». «Нет», — я прижала палец к его губам. «Он пытался спасти рассудок своего сына. У нас с ним есть нечто общее. То, что объединяет и делает нас союзниками. У нас есть ты, Хейл, и мы хотим, чтобы ты был счастлив. Я понимаю мотивы его поступков, понимаю и прощаю». Тяжело вздохнув, он качнулся и опустился на подушку рядом со мной. Повернулся на бок и осторожно заправил за ухо локон, падающий на мое лицо. Никогда прежде я не видела в его глазах столько ранимости. «Хочешь, я почешу тебе бочок?» Собрав губы бантиком, ждала его реакции. Он моргнул, а после по комнате разнесся тяжелый мужской смех. «Огонек, ты неподражаема!» Утирая глаза, он покачал головой. «Все будет по-твоему, сердце мое. Ну какое я имею право отравлять тебе жизнь?» «Нам, Хейл, жизнь у нас будет одна на двоих». Между нами снова повисло молчание, но уже не тягостное. «Хейл, о чем ты думаешь?» Снова не выдержала я. «Лежу и соображаю, как же мне отойти от тебя всего на несколько шагов, чтобы вытащить из одного дорожного сундука свой браслет». «Мой браслет, ты хотел сказать?» Опрокинув дракона на спину, я сложила руки на его груди. Хмыкнув, Хейл обхватил меня за талию и буквально уложил на себя. «Мне нравится ход твоих мыслей, девочка. Конечно, твой браслет. Я очень жду того момента, когда назову тебя своей». «Тут есть одна загвоздка». Я выдержала короткую паузу. «Браслет я твой однажды уже приняла. Не припомню, чтобы у драконов были возрастные ограничения вступления в брак. А это значит, что я уже твоя жена, и очень давно». «Моя». Кажется, до него только дошло, кем мы друг другу являемся, но вместо радости на лице появилась злость. «Хейл?» «Я не помню ничего. Ни нашей первой встречи, ни нашей истории. Я даже не представляю, как сделал тебе предложение, как надел браслет. Я так часто в последнее время мечтал об этом, планировал. А выходит, я даже не помню тех чувств, того восторга, когда он оказался на твоем запястье». «Тише, мой дракон». Обхватив его лицо, мягко провела пальцами по скулам. «Это ведь легко исправить. Все у нас будет. Нет тех воспоминаний, значит, создадим другие. И река у нас будет, и наши пикники, и предложения. Ты не делал мне его. Все получилось в попыхах. Так что у тебя еще есть возможность спланировать все красиво. «Я не понимаю». В его голосе слышалась такая растерянность. «Все просто, Хейл». Я ласково улыбнулась ему. «Мы проживем заново все, что было между нами тогда. Пригласи меня на реку. Можно с картошкой и... карасями». Кажется, он понял, куда я клоню. «Да, Оуэн. Но ты должен будешь поймать их для меня». «Ты слаба, Айла», — он покачал головой. «Сегодня да, но завтра...» «Я приглашаю тебя на свидание, огонек. В его глазах наконец-то заплясали смешинки. «О, я подумаю». Тихо засмеявшись, я положила голову на его грудь. Дракон ласково поглаживал мои волосы. Это расслабляло, и постепенно я погрузилась в здоровый сон. Последнее, что уловило мое сознание, — мужской шепот. «Я так люблю тебя, моя жена». Утро. Солнце слепило глаза через закрытые веки. Поморщившись, повернулась на другой бок и натянула повыше одеяло, просыпаться совсем не хотелось. Уткнувшись носом в подушку, уловила знакомый запах. «Хейл!» Уголки моих губ поползли вверх, но, протянув вперед руку, нащупала лишь пустоту. Рядом никого не оказалось, в постели я лежала одна. Наконец, распахнув глаза, приподнялась на локтях. Осмотрелась. В комнате царил порядок, вещи сложены, ведро с чистой водой у двери в умывальню. Но моего дракона не было. Он ушел. Это разочаровало. Я бы предпочла проснуться в его крепких объятиях. Сегодня мне было намного лучше, и физически, и душевно. Давно я не ощущала такого покоя и умиротворения. Ничего не тяготило душу. Потянувшись, я села. Скользнув взглядом по дорожным сундукам, высмотрела свой чемодан. Кто-то намеренно перетащил сюда все мои вещи. О, расцелую этого предусмотрительного, когда он вернется. Поднявшись, спешно умылась, привела себя в порядок и, достав легкое зеленое домашнее платье с игривым бантиком на глубоком декольте, надела его, тщательно расправив пышный подол. Буду соблазнять и покорять, чтобы в следующий раз не обнаружить пустую подушку вместо любимого дракона. В коридоре послышались громкие голоса, замерев, я вслушалась. «Ты не помешаешь мне, мальчишка, забрать дочь! Ей не место в этом доме!» «Отец! Он явно в гневе! С кем он разговаривает в таком тоне, несложно догадаться!» «Дядя, посмеете встать у меня на дороге, я ее сиротой сделаю повторно!» «Да как ты смеешь мне угрожать, Хейл?» «Ого, кажется, там разгорается настоящий скандал!» «А как вы смеете отнимать у меня моё?» Натурально зарычал мой генерал. «Айла моя! Я убью любого, кто посмеет даже заикнуться, что это не так! Моя! Примите это как данность!» Вздрогнув, я и опомниться не успела, как ноги понесли меня к двери. Распахнув ее, как была босая, так и выскочила в коридор. «Хейл, папа, что здесь происходит?» «Он унес твои вещи из комнаты!» — взревел отец с раненым зверем. «Ты спишь в его постели без браслета! Это унижение! Он позорит тебя!» «Хм, как-то я и забыла, что лекарь усыпил моих спорщиков лишь на время, а конфликт так никуда и не делся. Что же, придется все улаживать самой. Вот так всегда. Мужчины дел натворят, а женщинам все это разгребай и разводи всех по углам». Улыбнувшись, я прошла мимо замершего статуи своего дракона и подошла к тому, кто долгие годы сражался с моими ночными кошмарами, охраняя мой покой. «Папочка!» Взяв его ладонь, прижала ее к груди. «Это же Оуэн! Мой Оуэн! Тот, кого я потеряла в ту ночь! Он не может запятнать мою честь! Он уже давно мой муж! Я надела его браслет еще девочкой!» «Почему ты молчала об этом все эти годы? Не проронила ни слова!» В голосе папы звучала обида. «Потому что считала, что он погиб. Потому что не хотела, чтобы кто-нибудь узнал, что я пережила тогда у пылающего дома. Не хотела, чтобы вы знали, кто мои родители. Чтобы всплыло, что совершил мой родной отец. Мне было так страшно снова остаться одной. Прости меня за это. Я хотела быть для вас самой хорошей, чистой девочкой. Я всегда старалась, чтобы вы гордились мной, чтобы не жалели, что оставили у себя. Мой отец — убийца, папа. Как можно любить дочь убийцы? Как можно любить сестру несостоявшихся разбойников? Я боялась, что вам станет стыдно за меня. Прости меня за это, папа. И не вини Хейла в том, что он называет меня своей. Я его. Всегда была его. Айла. Погладив по голове совсем как ребенка, он прижал меня к себе. Ты должна была рассказать, а не жить с этим столько лет. Я думал, мы полностью доверяем друг другу. То, что я узнал. Мой собственный брат. Айла, почему ты молчала? Я ведь знал о твоих кошмарах, но даже подумать не мог. «Доченька!» Что я могла ему сказать? Обняв папу сильнее, лишь шепнула. «Я очень люблю тебя и маму. Не злись на меня. Я не хотела видеть в ваших глазах разочарование. Тогда мне казалось это правильным». «Я не злюсь, родная». Он прижал меня плотнее к себе, совсем как в детстве. «Я просто хочу для тебя лучшего». «Хейл, самое лучшее, что у меня может быть. Не расстраивайте меня своими спорами и угрозами». «Ладно, что вы хотите, дядя Захария?» Раздалось за моей спиной. «Ни вам, ни мне не нужно, чтобы Айла переживала. Ваши условия». «Браслет на ее руку, объявление о помолвке», — мгновенно перечислил отец. «И заберешь из моего дома». «Браслет и помолвка будут», — согласился мой дракон. «Про дом и думать забудьте. Я ее от себя не отпущу ни на шаг». «Да ты же грязь льешь на репутацию моей девочки», — прорычал папа. «Никто, кроме нас, не знает об истинном положении дел. Подумай, что будут говорить о ней, племянник». Хейл шумно выдохнул, но смолчал. «Мне было больно, что два моих самых любимых человека ругаются». Хуже всего, их спор наверняка слышал и дядя Сет, которому и без того сейчас плохо. «Прекратите!» — твердо произнесла. «Решать, что и как будет, только мне!» «Айла!» — попытался перечить папа, но я резко покачала головой. «Во-первых, сбавьте тон, оба! Тремя комнатами дальше сейчас лежит больной человек, и ему ваш ор слушать ни к чему!» «Если ты о Сете, дочка!» «Да, я о нем. Но мне не понравится, если ты сейчас попытаешься сказать хоть что-то обидное в его адрес. Свой поступок передо мной он искупил, и на этом все. Во-вторых, никуда от Хейла я не уеду и не оставлю его. Раз хотите помолвку, то, наверное, стоит вернуть гостей. Но мне, отец, ничего такого не нужно». «Айла, милая, ну подумай!» — взмолился папа. «Прости, но я не хочу шумихи». «Хорошо, но...» Он, впрочем, как и всегда, пытался оставить за собой последнее слово. Обычно я уступала, но не теперь. Открыв рот, не успела произнести ни слова, вмешался Хейл. «Торжественное гулянье и храм будут, я вам обещаю», — произнес он куда спокойнее. «В доме посторонних практически нет. Бран стал членом семьи. Надя была и остается под опекой отца». «Льюиса я знаю очень давно, он рот нигде не раскроет, так что никаких сплетен. Браслет надену сегодня». «Сейчас!» — вставил отец. «Сегодня, дядя!» — с нажимом возразил мой дракон. «Я планирую свозить Айлу к реке и устроить небольшой пикник, там и надену». «Ну, хоть ухаживаешь и то, ладно!» — проворчал папа. «Захария?» Дверь за его спиной приоткрылась, и показалась заспанная мама. «Айла, ты уже в порядке? Я так волновалась, ночь не спала». «Все хорошо, мама». «Тебя можно поздравить, милая. Видимо, не просто так все же куртка нашего Хейла в твоей комнате обнаружилась». «Ты знала?» — удивленно воскликнул отец. «Дорогой, ну что, я не вижу, как у моей девочки глаза гореть начинают, когда она на него смотрит». «Ну, конечно, я уже давно все поняла. Тут только слепой и не заметит. К тому же Хейл четко с самого начала обозначил свои намерения, а он всегда был мальчиком целеустремленным». Папа поджал губы и, кажется, сдался. «Хорошо, мы с Сетом...» Он умолк. «Вы помиритесь ради нас», — строго отчеканила я. поняв, в чем причина заминки. Он снова вздохнул. Ну а куда ему было деваться? «Она всегда была доброй девочкой, Захария», — тихо произнесла мама. «Чего же ты теперь от нее ждешь? Наша Айла кого угодно простит и поймет. Такая уж она, душа нараспашку. Подумай об этом, милый. Хейл станет для нее надежной стеной, опорой. Он идеален для нашей огненной девочки». «Он ее выжег», — недовольно буркнул папа. «Нет», — мама покачала головой. «Я говорила с целителем, нашу Айлу даже тьма не возьмет. Порадуйся уже за нее и отпусти. Я ведь понимаю, в чем проблема, не в Хейле. Ты просто не желаешь, чтобы наша девочка покинула дом. Боишься за нее? Ну взгляни на ее избранника, он же кого угодно в бараний рог скрутит. Да и племянник же, считай, в чужую семью не ушла, при нас осталась». Да, мама всегда умела находить нужные слова. Хейл, легонько взяв меня за плечо, отстранил от отца и, прижав к своей груди спиной, протянул папе руку. «Мир, дядя! Мир, племянник!» Отец пожал протянутую ладонь. «И с Сетом поговорить нужно, и мне, и тебе!» «Я уже говорил», — кивнул Хейл. «Забыть не забуду, но ради спокойствия семьи я постараюсь примириться с его обманом и с тем, что он сотворил с Айлой. Раз она простила, то и мне нечего копья ломать, ни к чему хорошему это не приведет. «Ты очень мудрый мальчик», — похвалила мама. Хейл усмехнулся на ее мальчика, но смолчал. «Идите уже на свое свидание», — махнул на нас рукой отец. «И прижми язык прислуги, племянник». Хейл снова кивнул. Обняв отца, мама подмигнула мне и повела его в комнату. «Ну что, огонек, картошку я раздобыл, сети тоже. Полетим на свидание?» «Ага», — я важно кивнула. «У папы я отпросилась. Осталось ботинки надеть, и я вся твоя». Хмыкнув, я потащила своего дракона в комнату. «Нужно одеться поприличнее, мне все-таки предложение делать будут». Натягивая ботинки, я все поглядывала на террасу. Казалось, вот моргну, и Хейл исчезнет. Но нет, он, опёршись руками на перила, вглядывался куда-то вдаль. Может, тучи высматривал? Вот чего не хотелось бы, так это дождя. Его и так было в последние дни слишком много. Поправив шнурки, я прихватила яркий зеленый вязаный платок и, накинув его на плечи, вышла к своему дракону. «Куда ты меня приглашаешь?» — дёргало за язык мое нетерпение. «Куда угодно, но хочу я сейчас совсем не свидание», — ровно произнес он, не оборачиваясь. «Чего же?» Его ответ немного насторожил. «Сгробастать тебя в охапку, перекинуться драконом и в свои земли ото всех подальше, запереться с тобой в спальне и, наконец, ощутить себя живым и счастливым». В его голосе сквозила такая тоска, странное чувство, мне сейчас непонятное. Но что я знала о том, что творится в его душе? Подойдя к своему дракону вплотную, уткнулась в спину лбом и обняла за талию. Через рубашку я ощущала тепло его тела. «Все это будет, Оуэн». «Оуэн», — повторил он, — «проблема в том, Айла, что я Хейл, а тот мальчик, которого ты любила, его в действительности нет. Утонул он, разбил голову о подводные камни, да так, что еле выходили. Нет его больше, нет того, кого ты любишь». «Есть», — я сильнее стиснула его. «Вот же, в моих объятиях стоит». «Оуэна я обожала, да, детской невинной любовью. Но, понимаешь, встретив мрачного генерала, познала иное чувство. Оно глубже, сильнее. Так любят женщины, а не девочки». «А если бы я не оказался тем самым мальчиком из твоего детства? Что, если бы он явился сейчас?» «То мне пришлось бы тяжело. Но нет, я не выбирала бы между вами, тут все очевиднее». Я пыталась бы смириться с тем, что предаю. Его предаю, понимаешь? Его ради тебя. Это причинило бы мне боль, но мой выбор очевиден. «Ты так уверенно это говоришь?» Он тяжело вздохнул. «Я не люблю недомолвок, лжи и лицемерия. Терпеть не могу, когда юлят и хитрят. Я никогда себе такого не позволяю, дракон, потому говорю как есть. Люблю я тебя, выбираю тебя, но нежно храню в памяти свою первую любовь. А любила я все эти годы, выходит, тоже тебя. Так что ты киснешь, Хейл? Где мое свидание? Я его столько лет ждала. Я, между прочим, тебе верность хранила. И каждый раз, как родители пытались меня подсунуть очередному несчастному, устраивало такое, что со мной все друзья Ульви и сыновья маминых подруг откровенно боялись встречаться. Чтобы ты знал, последний просто выпал с террасы. Был ухажёр и нет ухажёра. Вышел с балкона за ягодкой. Так что цени. Я всех твоих соперников сама одной левой уделывала. Ты — это что-то. Он положил свои руки поверх моих. Всё же я счастливчик. Ещё какой. Ну так река и картошка? А то. Разомкнув объятие, он повернулся и кивнул куда-то в сторону. У дверей в мою бывшую комнату обнаружилось небольшое деревянное ведёрко, наполненное чистыми крупными корнеплодами. «А сети?» — обрадованно поинтересовалась я, обыскивая взглядом оставшееся пространство. «Нашёл только удочку», — тихо пробормотал он. «Ага». Я быстро обнаружила искомое чуть подальше от картофеля. Там же лежал и приготовленный тёмный вязаный плед. Мой серебряный огромный лежебока определённо знал, куда летел. Держа меня крепко в лапах, пытался ещё и не упустить постоянно ускользающий между его пальцами плед. «Держи его, огонёк!» — в который раз рычаще проворчал он. «На чём ты будешь лежать?» Услышав заминку, я мысленно хмыкнула, не удержалась и щипнула его словесно. «Ты, вредная ящерица, хотел сказать, на чём ты будешь лежать, подставляя мне бока!» «Почему сразу ящерица?» — разобиделся он. «Да, я буду лежать, а ты на мне. Земля холодная». «Ага, ага», — хмыкнула я. «Такая прямо и холодная». «Вредный огонёк», — пробубнил он. «Не любишь ты меня». «Я тебя очень люблю, лежебока, но лети уже быстрее, есть хочу». Крылья надо мной захлопали активнее. Впереди извилистой голубой лентой тянулась река. И вроде вот он, берег, но вредный дракон всё летел и летел. «Я надеюсь, мы не на воротянку отправились?» — пробубнила я из чистой вредности. «Не жалуйся, огонёк, уже почти на месте!» Это «почти на месте» заняло ещё несколько долгих минут. Вцепившись в плед, я принялась кутаться в него, холодно всё же. «Снижаемся!» «Наконец-то!» — вырвалось у меня. «В следующий раз предпочту карету!» Дракон подозрительно заурчал и выпустил струйку чёрного дыма из носа. Обиделся. Но стоило мне спуститься на землю и осмотреться, как я простила Серебряному эту не совсем комфортную поездку. Как же здесь было красиво и как похоже на наш детский берег. «Хейл!» — выдохнула я с восторгом. «А говоришь, что ничего не помнишь. Обрыв, колючие кусты, камни, покрытые мхом, высокий дуб. Совсем как тогда». Я нашёл это место случайно, ещё подростком. Обернувшись, я обнаружила, что дракон исчез. На его месте стоял мой любимый мужчина. Запустив пятерню в волосы, он печально улыбнулся. Помню, как встал здесь, как вкопанный, и разревелся. А потом пытался позвать кого-то по имени и не мог вспомнить его, не мог выдернуть из памяти то самое имя. Каждый раз, как мне становилось совсем плохо, я прилетал сюда и, бывало, днями просто лежал посреди этой полянки, разглядывая небо. Подняв голову, я взглянула на небеса. Уж они в любом уголке мира одинаковые. Вокруг нас витал приятный цветочный аромат. Под деревьями ютились кусты пахучего чертополоха. «Айла!» Негромко позвал меня Хейл. Снова обернувшись, заметила, как он достал что-то из кармана. «Я знаю, что однажды уже надел его на твою руку, но...» Он явно волновался и подбирал слова. «Это место. Я хочу именно здесь попросить тебя быть мне единственной. Я хочу подарить тебе свое сердце и браслет как символ моей любви и верности. Стань моей женой снова». Встав на колено, он протянул мне до боли знакомый предмет. Сплетенный из синих и красных кожаных жгутов браслет, напитанный древней магией рода Уолш. «Скажи мне свое окончательное «да», Айла. Не разбивай мне сердце, огонек». «Да, Хейл», — выдохнула я, чувствуя, как подступают слезы. «Я говорю тебе «да». «Ты действительно любишь меня?» В серых грозных очах проскользнули неуверенность и ранимость. «Я люблю тебя, Хейл», — в который раз за сегодня повторила я. «И если нужно, буду шептать тебе эти слова каждое утро и каждый вечер перед сном, пока ты не поверишь и не успокоишь свое сердце». «Я верю, мой огонек, но говори мне это чаще». Он улыбнулся и, взяв меня за руку, бережно надел на нее браслет. «Моя жена». «Твоя. Всегда была и буду только твоей». Поднявшись, дракон бережно обнял и, положив руку на затылок, запрокинул мою голову. Склонившись, медленно провел губами по губам. «Мой огонек». Выдохнув, он углубил поцелуй.